Советские медики, норвежские моряки, американские радиолюбители. Друг тура из Соединенных Штатов Америки Фрэнк Таплин, совершивший не одну поездку через океан, дабы помочь туру организационно и ставший связующим звеном между туром и Утаном. Учитель из итальянского города Империя, милейший Анжело Корио, который ведал снабжением и оснащением РА-1, виноделы из Новочеркасска, братья Потапенко, это их аку-аку мы пьем на своих праздниках. Нет, всех и не перечислишь. Перед самым отплытием РА-2 в САФИ пришло письмо. Нас приглашали в конце путешествия обязательно завернуть на озеро Титикака. Не беда, что озеро это никак с океаном не сообщается и расположено на высоте 4 километров. Географические подробности авторов письма не волновали. Рождали в гости и точкой. И мы не потешались, читая эти строки. Мы улыбались нежно и растроганно. Это писали нам индейцы, строители нашего корабля. Их было 5 мужичков, толковых и хитроватых. Они жили на островке посреди Титикаки и долго не соглашались выехать в большой мир. Сантьяго, наш вербовщик, использовал все резоны. Никакие деньги не смогли индейцев соблазнить. Тогда Сантьяго посулил им возможность построить самую большую лодку, какую еще никто на свете не строил. И в мастерах взыграл азарт. Самая большая лодка, интересно, стоит попробовать. Но даже на аэродроме они продолжали раздумывать, ехать или не ехать. Им было жутковато и неуютно. Впервые в жизни они видели и автомобиль, и самолет, но достоинства не теряли, притворялись, что их и этим не удивишь. И когда один из них отваживался взять в руки нож и вилку, невозмутимо отваживались и остальные. А пилюли от кашля все 5, безразлично кто кашлял, кто не кашлял, глотали сообща. Корабль они построили загляденье. С трудом верилось, что у них вообще что-нибудь может выйти. Материал незнакомый. Не камыш Татора, который растет на их Титикаке, а папирус. И размеры, размеры. Но индейцы потихоньку, не торопясь, сделали сначала пару моделей, пустили их поплавать, потом также не спеша принялись вить из пучков папируса 12-метровые веретена и обвязывать их одной единственной веревкой. Потом дошла очередь до хижины, до лебединых завитков носа и кормы. И вот уже РА-2 радовал глаз, и заранее было ясно, что мы можем ему доверить свои жизни. В спешке и в суматохе мы даже не очень заметили, как скромно и тихо уехали домой удовлетворенные мастера. Сегодня 9 июня 1970 года. 24-й день нашего плавания, и позади 1229 морских миль, или, соответственно, 2276 километров. Давненько я не брался за перо, сам даже не знаю, почему настроение не то или лень, а нынче устыдился, разозлился, засучил рукава и устроился в уголке под мачтой между хижиной и брезентовой стенкой. Уже темно, ребята укладываются спать, Жорж свистит и поет, стоя на вахте, в хижине слышно англо-итальянское бормотание. Только что мимо проходил Норман совершить ежевечерний туалет, и Жорж, верной привычке задираться, крикнул ему с мостика. «У тебя, случайно, нет в руках батареи для подсветки компаса?» На что Норман обстоятельно и незлобиво ответил. «У меня, случайно, в руках только зубная щетка». Лодку качает, летучая мышь, привязанная 2 веревками, ерзает по столу, то есть по ящику с посудой и горелками, упираясь локтями и 5 точкой. Но с чего бы начать? Со вчерашнего утра, с момента, когда Сантьяго в очередной раз произнес: «У меня есть хорошая идея». Идеями своими он нас бомбардирует непрестанно. Их вечная особенность в том, что они неосуществимы без помощников, и мой дневник пестрит записями. Опять зовет неугомонный Сантьяго, чтоб ему. Пора заняться нашей плавучестью. Засунуть под хижину пустые амфоры и укрепить в ложбине между сигарами корпусы. Но там стоят другие амфоры, полные, следовательно, сперва нужно их извлечь. Пол в хижине крупные клетки из толстых бамбучин, покрытых папирусными циновками.